Глава шестая. Берет из змеиной шкурки и красная косынка на шее отнюдь не делали разбойничью росомашью физиономию менее устрашающей. «Виноват», — пробормотал Джон Том, не зная, что говорить. Сверху вниз его буравили злые глаза, могучие челюсти разошлись во скале, обнажив острые зубы. «Ой, виноват!» — гулко пророкотало животное. «Это ты перед матерью своей виноват, раз ей приходилось слышать такой голос. Ты портишь обед мне и моим друзьям». «Я просто практиковался». Оскорбления разбудили в нем негодование, самую кроху. Жаркое еще будоражило кровь, и Джон Том не заметил кислого выражения на физиономии Маджа. «Без аккомпанемента мне петь трудно». «Слышь-ка, все твои упражнения закончены. До сих пор уши болят». Мадж безуспешно пытался привлечь к себе внимание Джон Тома, но тот уже поднялся из-за стола, воздвигнувшись над невысоким, но более массивным зверем. Тут он почувствовал себя смелее, вспомнив старую максиму: «Сильнее оказывается тот, кто выше». Или, как утверждал старый философ, «тактически голубь сильнее человека». Однако Росомах не выказал никакого беспокойства. Обозрев Джон Тома во всю длину, он заметил: «Ничего себе! Такая труба, голоса нет. Хоть бы не фальшивил тогда, а? Итого, делим шею твою пополам на обе стороны стола». И могучие когтистые лапы потянулись к горлу Джон Тома. Неловко увернувшись, молодой человек потянулся за посохом и с размаху двинул концом его прямо вперед. Зверь, порядком уже поднабравшийся, реагировал медленнее обычного и не сумел заслониться обеими лапами, получив смачный удар по костяшкам. Росомах взревел от боли. «Эй, потише, нечего лапы тянуть!» «Так, так, приятель, это твое право!» — подбодрил юношу Мадж, уже начавший ретираду в сторону от стола. «Я прослежу, чтобы драка была честной!» «Чёрта лысого ты проследишь!» Джон Том перехватил дубину, не спуская глаз, и с выдры, и с росомаха. «Вспомни, что тебе Клотогорб приказал!» «Нахрен он мне сдался!» Однако Мадж заколебался. Рука его потянулась к рукояти меча. Он, очевидно, выбирал, что предпочесть: драку против воинственной тройки во главе с росомахом, окружившей их стол, или гнев чародея. В приятелях у росомаха оказались высокий хорек и приземистый броненосец. У каждого из них на поясе висели мечи. Впрочем, одно дело носить оружие, другое — уметь им пользоваться. Оба дружка сейчас подходили с обоих боков к росомаху, взиравшему на Джон Тома решительным и недружелюбным взглядом. Протрезвевший росомах уже вытаскивал отвратительного вида булаву. «Внимательней, приятель!» — обнажив меч, предостерег своего спутника, решившийся на действие выдр. Росомах поглаживал одной лапой шипастое железное яблоко булавы, не выпуская рукояти из другой. «Ой, ошибся я насчет фальши в твоем голосе!» Он многозначительно поглядел на горло юноши. «Что волноваться, если можно просто скрутить эту глотку?» И он дернулся вперед, да наткнулся на официанта, заругавшегося было, но тут же забившегося в толпу при виде булавы. «Значится, тут тесновато, а? Жду тебя снаружи, хоккей?» «Хоккей!» — с готовностью отвечал Джон Том. Он шагнул, словно собирался выйти, и, подцепив правой рукой краешек стола, опрокинул его на росомаха сотоварищей. Остатки напитка, объедки, посуда, наконец, крышка стола обрушились на троих дружков и нескольких ничего не подозревавших посетителей, занимавших соседние столики. Невинные жертвы вознегодовали. Один из приятелей росомаха, отступив в сторону от взлетевшей крышки стола, ткнул мечом в физиономию Маджа. Уклонившись от выпада, выдр врезал воинственному хорьку прямо в пах. Получив подлый удар, животное повалилось на колени. Среди прочих Джон Том разукрасил объедками и пару куати. Воинственные крики, извергаемые обеими паукообразными обезьянами, вовсе не соответствовали изяществу их тел и кротости взгляда. Вооружившись тонкими рапирами, они с жаром ввязались в схватку. Джон Том отступил назад и налево, на единственное место, еще не занятое потенциальными противниками. Мадж немедленно присоединился к нему. Они отступали, пока не опрокинули еще один стол вместе с посетителями. Тут последовала цепная реакция с удивительной быстротой, создавшая всеобщую свалку, захватившую едва ли не всех в ресторане. Спокойствие сохраняли только повара и бармены. Им за круглой стойкой ничто не грозило. Прилавок охранял еду и питье столь же надежно, как и личное достоинство белоснежной актрисы. Тяжелые дубинки вступили в бой, лишь когда за барьер случайно проникал кто-нибудь из развоевавшихся гостей. За передней линией обороны засели официанты и официантки, деловито подсчитывающие убытки в ходе сражения или пропускавшие напитки, заказанные разбушевавшимися гостями. А вокруг этого оплота мира кружила драка. Раздавали свиск, мяуканье, писк, вой и так далее, а также вопли боли и гнева. Джон Том едва не схлопотал от птицы. Юноша вполне эффективно, хотя и недостаточно артистично, отражал свои длинные дубины удары меча, находившегося в лапах разъяренной мыши-пищухи, когда услышал голос Маджа. «Джон Том, утка!» Замахнувшийся селезень промазал, и вместо шеи Джон Тома снаряд его закрутился на дубине юноши. Джон Том дернул, и чтобы остаться в воздухе, птица выпустила оружие, поливая молодого человека потоком брани. Джон Том успел заметить на селезне короткую юбочку из оранжево-зеленой ткани. «Интересно», — промелькнуло в его голове, — «соответствуют ли здесь цвета одежды виду животного или, как у него на родине, определяют принадлежность к родственному клану?» Но на социологические размышления времени не было. Получивший от Маджа удар ниже пояса хорек успел оправиться и как раз намеревался проткнуть мечом туловище Джон Тома. Тот инстинктивно провел дубиной наискосок. Конец ее прошел над головой хорька, однако свалившаяся с дубины Бола зацепилась за его шею. Бросив меч, представитель отряда куних отшатнулся, стаскивая удавку. Освободившись таким образом от всех нападавших, Джон Том попытался отыскать в толпе своего компаньона. Мадж оказался рядом. Он опрокидывал мебель перед теми, кто мог напасть на него. Вовсю бросался столовой утварью, но по возможности избегал рукопашной. Неожиданные способности, проявленные Джон Томом в области самозащиты, юношу не обрадовали и не заставили возгордиться. Только бы выбраться из этого сумасшедшего дома, вернуться к покою и тишине своей мирной квартирки. Но далекая гавань эта исчезала в области туманных воспоминаний, померкнувших перед разразившейся бурей, уже проливающей вокруг настоящую кровь. «Надо еще Бога благодарить», — промелькнуло в голове Джон Тома, отражавшего тем временем натиск нового оппонента, «что Клотогорб меня вылечил. Даже хорошо перевязанная рана уже давно разошлась бы. А тут ничего, даже колотья в боку нет». Воистину исцелил чародей. Впрочем, хорошее самочувствие не смогло бы спасти Джону Тома, случись ему заработать новую рану от очередного меча или пики. Вокруг каждый был против каждого. Потенциальных друзей не было.